и анализируя данные по населению России в более поздние периоды, мы можем рискнуть предположить гипотетическую оценку населения Руси в киевский период. За отправную точку примем доступные данные о населении Ближнего Востока и Западной и Южной Европы в период поздней античности и Средневековья. Население Римской империи, когда ее территория была наибольшей, составляло приблизительно 8 миллионов человек. В границах Византийской империи во времена Юстиниана I в VI веке проживало не менее 25 миллионов человек. Население Оттаманской империи в XVI веке было не меньше 15 миллионов человек. В Западной Европе население Англии в первой половине XIV века, то есть до эпидемии черной смерти, составляло от 4 до 5 миллионов человек. Во Франции и Западной Германии, империи каролингов, в конце VIII – начале IX века насчитывалось около 8 миллионов жителей. В первой половине XIV века население Франции приблизилось к 20 миллионам. Оценки для Германии возрастают от 3 миллионов человек в X столетии до 6 миллионов в XI. В XI веке, согласно Кёцке, оно достигло величины от 7 до 8 миллионов. В первой половине XIV века, согласно Шмоллер, было около 12 миллионов. Население Венгрии в конце XV века равнялось приблизительно 4 миллионам человек. О Германии смотрите Петерим Сорокин. «Социальная и культурная динамика. Нью-Йорк. Американская книжная компания. 1937 год». Вернемся теперь к России. В энциклопедическом словаре, изданном Брокгаузом и Ефроном, население России в конце XV века оценивается в 2,1 миллиона. Энциклопедический словарь, том 40, 1897 год, страница 631. Довнар Запольский говорит о 2 миллионах к середине XVI века. Довнар Запольский, страницы 57-58. Эти цифры не более чем приблизительные подсчеты и, несомненно, являются результатом какого-то недоразумения. Значительно более убедительны вычисления Милюкова. Милюков, очерки по истории русской культуры, том 1, 7 издание, Москва, 1918 год, страницы 27-28. Он начинает свои доказательства с цифры в 13 миллионов для населения Российской империи в год смерти Петра Великого. Она основана на переписи населения и поэтому достаточно надежна, хотя мы и можем предположить, что какое-то количество жителей смогло тогда уклониться от переписи, чтобы избежать уплаты налогов, поскольку цель переписи состояла именно в создании национального списка налогоплательщиков. Более того, постоянные войны времен правления Петра приводили к тяжелым потерям и должны были уменьшить население. Поэтому Милюков утверждает, что население России в конце XVII века должно было быть значительно большим, чем в 1725 году. Он предлагает цифру в 16 миллионов в 1676 году и 15 миллионов в конце XVI века. Смирнов считает его оценки завышенными. Смирнов, «Движение населения Московского государства», «Русская история», Довнар Запольский, страница 67-69.